Это и была суть света как самого опасного биооружия в истории. Не устраивать массовый геноцид, но обращать существ одной расы против своих же, пробуждать в них нечто близкое по духу, но отвратно извращенное. Что-то первобытное, вроде готовности прикончить даже своих родных и близких, вернуло жителей Штатов во времена гражданской войны, когда брат пошел на брата из-за боязни остаться в невыгодной позиции в Сенате. Мысль о том, что однажды это произойдет, казалось мирно сосуществующим аграрному югу и промышленному северу фантастической, из области небылиц, но это действительно произошло, когда к власти пришел Линкольн с его декретом о новоприсоединившихся штатах, свободных от рабства. Первую вспышку впоследствии назовут таким же исключительным моментом, она затмит собою башни-близнецы и вызовет в разы больше споров по поводу причастности руководства страны и к этой катастрофе тоже. Люди оказались в сумасшедшем, вывернутом наизнанку мире, который только в кино и можно было раньше увидеть, с загазованным рыжей взвесью воздухом, с живыми мертвецами, скребущимися в двери твоей квартиры, огромными человекоподобными тварями, вламывающимися через балконную дверь и утаскивающими тебя в сырые коридоры улья, чтобы там неторопливо сожрать или обратить в себе подобного. Прежние правила в этом мире не работали. Когда жена и дочь идут на тебя, выставив вперед обогренные кровью руки и поскуливая, большинству людей оставалось только поднести револьвер к виску или в панике начать ломиться в закрытые на все замки двери. Никто не знал, что теперь со всем этим делать. А вот черный дозор знал. Они-то прекрасно были осведомлены, что заразу эту вылечить нельзя. Ее можно было только отсечь, удушая голодом и выжигая, истребив таким образом всю скверну. Впрочем, столкнувшись с неизвестным типом существ, во времена нулевой вспышки себя никак не проявивших, и имея уже целых двух партизанищих где-то на Манхэттене супермутантов, дозор не очень-то стремился распылять свои силы, дабы помочь людям, пытающихся выбраться из очагов инфекции. Граждан встречали кордоны, огнеметы и стены под напряжением, а также мегафоны, что убеждали несчастных отойти от баррикад и вернуться в дома ради собственной безопасности. Почетная обязанность организовывать гуманитарные конвои и рейды зачистки была возложена на морскую пехоту, а так население было предоставлено само себе. Мародерство, анархия и истерия охватили заблокированные кварталы за каких-то три десятка часов. И вот уже было объявлено военное положение. Бронетехника на Таймс-сквер, черные вертолеты между небоскребами, перекрытые мосты, введение карантина и стрельба по любому, кто рискнет приблизиться к выездам с Манхэттена. Президент Буш, уже готовившийся сложить полномочия и передать их новоизбранной главе Белого дома, Клинтон, был вынужден придержать свою должность на неопределенный срок. Грянули напыщенные речи и молитвы по всем доступным каналам. Граждане, в час великой трагедии, сплотиться как никогда раньше, нашей великой нации, тяжелые минуты, да поможет нам Бог. Ну, как это обычно бывает. Мерсер быстро передвигался по крышам верхнего Вестсайда, с неудовольствием констатируя, что речами ходоки сыты не будут. Четверо таких тварей как раз доедали незадачливого ценителя классики, который вздумал прорваться на другую сторону улицы с бензопилой в руках. Позаимствованный из какого-то магазина или кладовки агрегат валялся неподалеку, ворча на холостых оборотах. Тогда Алекс только фыркнул, на бегу сталкивая кондиционер прямо зараженным на головы. Эти зомби, создания эти определенно могли бы стать поучительным примером для человечества, не зря Гентик так пристально интересовался порождениями вируса, какой-то уникальной технологией поделиться, например, терраформированием. Вслед за ходоками ползла биомасса, захватывая своими опухолями всю большую территорию и адаптируя ее под мутантскую жизнедеятельность. И Мерсер тоже почувствовал, едва приблизившись к зараженным кварталам, как мир расцветает водоворотом образов и эмоций. Тронутая заразой часть города кишела жизнью, куда ни глянь, на здание взбирался багровый невод, призванный завлекать чистых в объятия коллективного разума. Стоило позвоночному вдохнуть безобидных, казалось бы, вирусных энзимов, исторгаемых в процессе терраформирования, как оно становилось частью этой сети, через его намерения и мотивации, через него как объект физической реальности и породивших ее мыслей налаживался канал связи, позволявший Илью держать объект в поле своего восприятия. В то время Мерсер понятия не имел, почему Грин тщательно взращивала систему все эти годы и получала доступ не к одной, самой эффективной технологии, что сопровождала болезнь, а ко всем возможным. Алекс не мог не отметить, что по возвращению из зараженных кварталов связь с ними осталась. словно ветра подхватывали разносчиков информации, заносили их в глотки людей, и начинался пилинг, на который вполне мог обратить внимание Мерсер. Словно на этого, на вот этого человека из толпы приклеили мишень. Ты слышал что-то про него? Это именно он. Он может быть тебе полезен. Убей его. Его знания станут твоими, заполнит пустоту внутри головы. Я великолепно себя чувствую. Я убью их всех до единого. Я надеюсь, что они огрызнутся, дабы не забивать голову вопросами псевдоморали. Мне нужно больше. Алекс вздрагивал и тряс головой, отбрасывая неудобные мысли прочь. Это был явно не какой-то сторонний голос, прозвучавший в голове неожиданно, как выпрыгивающий из коробки Орликин. Его собственные мысли звучали таким образом. Чтобы вернуть себе память, Мерсер действительно отнимал ее у других людей, но навязчивость этой парадигмы становилась тем сильнее, чем больше времени проходило с последней ассимиляцией. Почти такое же неосознанное и сильное желание, как голод в самый первый день, подчеркнувший нужды организма. Мерсер твердо решил, что не будет ради удовлетворения голода ментального ловить случайных гражданских. Зомби и вовсе для этой цели не годились, в организм развитого зараженные вливались вообще без каких-либо сопутствующих эффектов, будто переходили в другое агрегатное состояние. Нужно было вытерпеть и доказать самому себе, что новоприобретенные инстинкты не будут иметь над Эликсом власти, если приложить достаточное усилие. Встреча с Карен Паркер заставила его почувствовать себя виноватым. Он вспомнил, что они вроде бы вместе работали, но Мерсер ничего не ощутил по отношению к Карен, не считая дискомфорта от нарушения совершенно чужим человеком его, мерсерового, личного пространства. Алекс с горечью подумал, что, возможно, никогда не соберет из разрозненных кусков себя прежнего целиком. Какие-то глубинные привычки могли остаться. Дана отмечала, что в плане манеры говорить и немногословности братец практически не изменился, но прошлое, определяющее отношение к настоящему воспоминания, все еще были потеряны. Карен продемонстрировала, как он думал, симпатию и радость от встречи, но Алекс не был способен от чистого сердца ответить ей тем же. Это выглядело так, будто их совместная фотография в квартире обязывала его любить против воли. Алекс отстранился от Паркер еще и потому, что ее мозги пахли чертовски соблазнительно. Он пообещал вернуться с транспортом, чтобы вывести девушку через кордоны военных, и выскочил за дверь, которая тут же с многочисленными щелчками оказалась заперта. Проклятие, а ведь чуть не сорвался. Борьба с навязанными установками отнимала гораздо больше усилий, чем Мерсер мог предположить, и он наверняка бы утер со лба холодный пот, если бы умел тогда имитировать эту типично человеческую реакцию. В этот раз Мерсер тщательно проверил близлежащие дома и квартиры, прежде чем заглянуть в гости к своей бывшей. Но мелкая сошка Карен, видимо, Алекса уже не должна была интересовать с началом эпидемии, ни групп захвата, ни взрывчатки не обнаружилось. А может, дозорные решили, что второй раз подряд мутантское отродье в ловушку не полезет и смысла ее устраивать нет. Как бы то ни было, эта разведка была намного легче, чем та, что еще предстояла. На зараженных хаосом улицах легко остаться неприметным. Достаточно натянуть капюшон, который защитит не только от ветра и дождя, но и от мимолетных взглядов. Красная корона что-то меланхолично объявляла по внутренней сети блокпоста, когда Мерсер проник на территорию военных и уволок пилота БТР в его собственный транспорт, куда он как раз залезть собирался. Рычаги боевой машины не были привычны даже несмотря на записанный в голову курс муштровки бронироты. Не было возможности целиком абстрагироваться от маски, которую носишь по умолчанию. С навыками стрельбы и рукопашного боя явно проще было, но Алекс вскоре освоился и, побубнив в рацию насчет выдвижения к точке эвакуации, направил Брэдли прочь, с каждой минутой все лучше управляя бронемашиной и даже не очень задевая припаркованные авто. Военные хватится, конечно, что БТР и не думал на задание выезжать, а стрелок вовсе на базе остался, но Мерсер надеялся, что успеет вывести Карен до того, как объявит план перехват. В крайнем случае можно было пересесть в кресло перед автоматом заряжания и жать на гашетку. Первый успех на поприще диверсионной работы настолько вдохновил Мерсера, что он всерьез подумал, не ставилась ли целью программы «Черный свет» выведения не сверхчеловека, но сверхдиверсанта. В самом деле, способность не прятаться в тенях, не скрываться от подозрительных взглядов, а спокойно разгуливать у всех на виду в чужой шкуре оказалась чрезвычайно эффективной. Возможность становиться своим среди чужих, замещать вместо внедрения, одним махом идеально вписываясь в любую организацию, ведя себя в точности как сотрудник, похищая коды доступа ядерных боеголовок. Почти так же, как одна единственная частица красного света преспокойно обходила весь иммунитет, на борьбу с ней нацеленный, Мерсер чувствовал себя в силах добыть вообще любую информацию на планете, что могло бы остановить Алекса. Датчики, что он впервые встретил у офиса Гентик, слишком дорогие, да и эффективность их хромала. Тщательные проверки на микробиологические параметры, ну да, возможно, есть системы, которые нельзя обойти, как и есть тюрьмы, побег из которых считается невозможным. Но у Мерсера диапазон воздействия был куда шире, чем у самого изобретательного заключенного. Всегда будет лазейка, куда можно просочиться, главное, лучшие свои карты раньше времени не раскрывать. В его колоде появился между тем еще один туз. Информационная сеть, идущая от которой порывы Алекс временами ощущал, обрела структуру и принялась расти. Про себя Мерсер назвал это психическое пространство паутина интриг. Как у себя дома Алекс ниточками связывал доклады и фотографии, пытаясь раскрыть подоплеку Гентик, так и в его голове воедино сплелись имена, названия, места, бесчетные ассоциации, все то, что могло вывести его на следующую цель для поглощения. Не было возможности обнаружить, где начинается эта сеть и где она обрывается. Полная липких комков и перемычек, их соединяющих, паутина все тянулась, уходя в безбрежное пространство узлов, что были еще вакантны для заполнения. Каждый из них резонировал от контакта с мыслеобразом Алекса, рассылая по плетению слабое, но крайне назойливое эхо пустоты, словно требуя, чтобы каждый человек, оказавшийся на Манхэттене в момент объявления карантина, в итоге попался в эту паутину. Мерсер выныривал из нее, не желающий испытывать все увиденное так же, как он поднимал все новые и новые слои чужого опыта, опытного командира черного дозора, водителя БТР, бесчисленные зрительные и тактильные образы, перетекающие друг в друга словесные ярлыки, хаотичное нагромождение эмоций, все это казалось Мерсеру опасным и манящим, как большая глубина. Он не мог быть уверен, что сумеет выбраться оттуда и сумеет не потерять себя. Возможно, именно это и случилось с Грин. Одно Алекс мог сказать наверняка: все представленные у него в голове процессы совершенно точно идти не могли на обычном носителе. Мозг развитого подвергся не менее радикальным изменениям, чем его тело, и вводить его в иной режим работы, как и давать отдых телу, нужда отпала. Мерсер не спал вообще, готовый выдвигаться к цели по первому слову даны. Возможно, входные данные мозг обрабатывал и сортировал в фоновом режиме, благополучно избавляясь от мыслей паразитов вне состояния сна. А может, ментальный хлам теперь вовсе не являлся продуктом жизнедеятельности ЦНС, так же, как КХМ, ну это понятно. Нужда в посещении уборной тоже отпала. Того, кто съедает морпехов тяжелой разгрузки за 3 секунды и не морщится, сложно упрекнуть в неэффективной работе пищеварения. Единственной его производной был выброс какой-то кислометаллически пахнущей, но безвредной алой субстанции, выделяемой из суставных сумок во время бега. А бегал Мерсер, надо сказать, с каждым днем все быстрее. На 4-й уже запросто обгонял автомобили самых отчаявшихся нью-йоркцев, грубо нарушающих скоростной режим. Реакция Паркер на эту и другие сверхспособности оказалась немногим более бурной, чем у Даны. В ту пору Мерсер списал отсутствие у девушки шока и желание забиться в угол от Алекса подальше на близость, не родственную, но какую-никакую, исходя из того, что раньше их объединяло. Этим же объяснялось и ее согласие разработать лекарство, чему Мерсер был несказанно рад. Карин посылала его за тканями, сопровождающими разные стадии и направления действий света, мутации людей в охотника, складированию и преобразованию Бима с Иульем, дабы вычленить, что есть общего между ними и трансформацией человека в то, чем Мерсер сейчас являлся. По-прежнему не тянущий на знатока генетики бывший лишних вопросов не задавал, и Карин быстро получала требуемые материалы. По ходу дела в Малой Италии Алекс попытался достать своего бывшего работодателя, отключив сеть вирус-детекторов, но Макмаллин уж слишком ценил свою персону, чтобы в явно зараженный район лезть. Не меньше, чем он наблюдательностью, отличалась и иностранная пресса, так что газеты всего мира и интернет заполонили статьи, обвинявшие Штаты во лжи. Не мог один человек, как США заверяли, такую трагедию устроить, если и мог, то где откопал такое биооружие? Это была не какая-то 100 лет назад обещанная эпидемия птичьего гриппа, проявления вируса были смертельны слишком уж изощренно. Сотни туристов, оказавшихся на острове в тот злосчастный день, бились в истерике и требовали встречи с посольствами. Представителям иностранных государств, Красному Кресту и прочим важным делегациям указывали на дверь вежливые люди в черном. В Ираке группа солдат родом из зараженных кварталов Нью-Йорка дезертировала и угнала военный транспортник, чтобы помочь своим близким, прячущимся по чердакам и погребам карантинной зоны. Вояки под страхом смерти заставили пилота взять курс на родину. Они оказались сбиты уже через 10 минут, без всякого предупреждения со стороны рапторов-перехватчиков. Мир охватывала паника. Никто уже не был уверен, что их любимый фильм ужасов не воплотится в жизнь стараниями еще одного сумасшедшего ученого в кожанке. Впрочем, нью-йоркцам все одно жилось хуже. Все новые кварталы оказывались тронуты биомассой красного света, все больше охотников сновало между горящими зданиями, выискивая здоровых людей. В город пришли танковые соединения, дабы оградить пехоту от архиживучих тварей и принять на себя удары их когтей. Также поддержка с воздуха в лице тяжелых боевых вертолетов подоспела. Абрамсы наравне с апачами стали очень серьезной проблемой для Мерсера. Крупнокалиберные снаряды и ракеты Hellfire рвали его плоть в клочья даже без прямого попадания. Пока его тело не изобрело кувалда и хлыст, от всех этих механизированных одиночек только и спасал Джавелин, ведущий огонь бронебойной ракетой с системой теплового наведения. Да, он и еще кондиционеры. Такой метательный снаряд оказался весьма удобен против АХ-64, когда винтокрылые машины настигали Мерсера на крышах. Спрыгивать вниз и ловить такси, вот это каламбур уже получше. Вздымать его в воздух было некогда, в ситуации, когда прибывала ударная группа, счет всегда шел на секунды. Так что юркий мутант просто подлетал вверх и запускал в вертолет металлический короб. Тот рубился в крошево винтом у его основания, воздушным потоком подхватывался и засасывался в маневровые движки. Лопатки турбин оказывались съедены в момент, так что одного-двух попаданий хватало, чтобы машина потеряла управление и врезалась в здание, огласив грохотом сдетонировавшего боезапаса район. От крупных же групп военных проще было спастись бегством, меняя облик в ближайшей подворотне. Даже Джавелин был так себе подспорьем против тройки бронированных стрекоз, пускающих тепловые ловушки и без зазрения совести расстреливающих одинокого развитого из М-230 с максимальной дистанции. Вот против крупных мутировавших особей этот гранатомет, подобранный у ближайшего располовиненного солдата, оказался на удивление эффективным. Один выстрел охотник как минимум оказывался ошеломленным, роняя на асфальт клоки дымящегося мяса. Выстрел второй, он уже становился калекой, неуклюже ковылявшим по направлению к Алексу. Сплошное удовольствие. Поправка. Нельзя было сказать, что Мерсеру в ту пору нравилось стрелять из гранатометов кого бы то ни было. Замечание. Еще меньше Мерсеру нравилось, когда стреляли из гранатомета в него. Элитный охотник за бегущими, лучший специалист черного дозора в этом плане Алекса просто выбесил. Первый и последний раз после своего воскрешения он недооценил противника, и это едва не окончилось, тем же, что в итоге все-таки произошло с подачи связного. Мерсер прикончил уже немало дозорных, чтобы чувствовать себя вполне в силах расправиться и с кроссом, но в ограниченном пространстве улья, куда он залез по наводке Паркер, капитан задал ему хорошую трепку. Роберт не был силен, как испытываемые в то время суперсолдаты, но неуловимым движением уходил от практически любых атак Мерсера. Да и, так уж слаб он был, до Алекса впоследствии дошло, что для удержания 35-килограммового гранатомета МК-19 на одной руке и ведения из него огня кросс выглядел каким-то недокачанным. Конечно, ходили слухи, что Роберту был положен экспериментальный костюм, начиненный искусственными мышцами с запиткой от батареи, Боба Фетт, 19-й, с абордажным крюком за место джетпака вырисовывался, как мрачно шутили, судя по воспоминаниям членов его отряда, дозорные. Но нужен ли этот костюм был ему в действительности? Кросс был опытным дуэлянтом, очень опытным, а его обмундирование явно было заточено под сражение с подобными Мерсеру существами, быстрыми и предпочитающими ближний бой. Гранатомет, контролирующий поля боя на средней дистанции осколочными, шокер в 50 миллионов вольт, чтобы отгонять врага на эту дистанцию. Все говорило о том, что он привык встречать бегущих лицом к лицу и захватывать живьем вместо того, чтобы при установлении их местоположения накрывать квадрат томагавком. Вот только Мерсер уже понял, что его с бегущими вроде Грин роднил один лишь только вирус. Слишком коренные были различия, чтобы списывать их на случайное действие штамма. Да, у Алекса еще не было брони, чтобы нейтрализовать шокер слоем диэлектрика. В придачу то ли отъевшиеся самостоятельно, то ли улучшенные ульем ходоки бросались к нему со всех сторон, как регбисты к мячу, а отряд Кросса поливал свинцом на подавление. Но Мерсер эти дни только тем и занимался, что улучшал себя, чего не было замечено ни у Элизабет, ни у предшествующих ей. Как говорится, почувствовав холодный ветер перемен, стоит не запахнуться от него в тулуп, а возвести ветряную мельницу. Вот и Алекс, даже потеряв память, остался прилежным и жадным до знания учеником. Инструмент, что ему достался и который можно было использовать для расчистки дороги к истине, оказался пущен в дело на все 100. Мерсер освоил множество подлых приемов и стал по-настоящему опасным бойцом, к встрече с которым Кросс готов не был. Или был, поскольку весь боевой настрой Алекса разлетелся, стоило капитану произнести фразу, которой он мог при других обстоятельствах себе разве что несколько лишних минут выторговать. Знал ли Кросс про восстановление памяти по ключевым словам, про выслеживание людей по одним только ассоциациям, сочетанием ярлыков, их сопровождающим всю жизнь, было последним, что занимало Мерсер на тот момент. Гентик и Дозор решили не рисковать. Просто так Зевса, по-видимому, было убить нельзя, ни взрывом, ни еще чем-либо еще. Макмаллин и вовсе хотел живьем своего бывшего работника получить, думал, что при помощи разборки его на запчасти сумеет получить контроль над эпидемией. Какой сумасшедший эскулап, в самом деле, откажется от возможности заиметь перспективную биооружейную дубинку в свое распоряжение. Поэтому и решили Мерсера измотать, вколоть хитрой патогенной, таким образом, нейтрализовать. Боль от инъекции была неописуемой, все еще не раздел, но очень близко, не в плане продолжительности, к счастью. Вам так скажу, человек, который жалуется на бесконечные судебные тяжбы при разводе, просто никогда не был уколот шприцом с раковой суспензией, к которой руку приложила его бывшая, охотно поделился своими наблюдениями со все еще молчащей аудиторией настоящий Мерсер. Конечно, Паркер не смогла бы создать лекарство от вируса, раз уж за 40 с лишним лет ученые не нашли способа ликвидировать его иначе, как прижиганием. Но так уж вышло, что нужда в десятках лет исследования и сотнях бесплодных попыток, чтобы наконец кропотливый труд увенчался успехом и молекулы сошлись в нужной комбинации, исчезла. Свет, вырвавшись на свободу и выкормившись в генетическом разнообразии населения Манхэттена, представил поле непаханное данных перед ошалевшими от такого счастья гентиковцами. На гора они выдавали все новые решения к старым задачам, закончили сыворотку 510-1120, наскоро протестировали кровотоксин, вывели штамм ключ опухоли. И снова проявлялся старый вопрос, не была ли Грин как-то причастна к последней разработке? Она боролась с Алексом всеми доступными способами, так разве не могли ученые попробовать загрести жар чужими руками? Надо было только встать под знамена этой борьбы и направить ее в нужную область. А как еще можно было объяснить, что за нужными для патогена материалами посылали сам объект охоты, рискуя, что он заподозрит подвох? Почему нельзя было отрядить в зараженный квартал морпехов и ценой человеческих жертв добыть те же самые образцы зараженных тканей, но уже в рамках секретности? Быть может потому, что напичканная рецепторами, терраформированная вирусом среда на Мерсера с его иными параметрами реагировала как-то иначе. Ученые Гентик, облаченные в свои скафандры, чем только не занимались на улицах города, систематизацией тоже, но дело шло из рук вон плохо. Вирус не проявлял зависимости от стартовых условий и лишь частично оказывался под влиянием условий внешних. Его рейдерские захваты кварталов каждый раз протекали в разном темпе, как будто не закон минимумов, 20-й, рост биомассы обуславливал, а вычислительный потенциал, хладнокровно направлявший заражение в необходимые точки. Некая самоорганизация решала, как развиваться конкретным особям и какой размер популяции будет необходим, еще до того, как ее проредят неблагоприятные внешние факторы. Кем же был Мерсер? Нормой, которую вирус по воле Грин отторгал, или дефектной особью, такой же сверхудачной случайностью, каковой являлся красный свет сам по себе? Алекс вновь оказался сильнее, чем рассчитывали его мучители, и сбежал, привычно растворившись в лабиринте улиц. Опухоль сожрала его способность химерически изменять ткани, создавая и воспроизводя новые образцы вооружения, но те, что шли в конструкции стандартом, работали исправно. Маскировка с трупами и переложение поступающей извне органики в клетки своего тела тоже никуда не делись, по счастью. Не теряя времени, Мерсер отправился в Восточный Гарлем, решив на время забыть про Кросса. В конце концов, он был просто еще одним солдатом. Гораздо эффективнее было бы нейтрализовать тех, кто ему этот треклятый шприц выдал, чем гоняться за слепым инструментом их воли ради осуществления мести. И потому ему нужно было срочно задать несколько вопросов доктору Паркер. Тщетная надежда не оправдалась, в ее организованной на скорую руку лаборатории уже царило запустение. Презрительные слова капитана отнюдь не были блефом, направленным на дезориентацию Алекса перед схваткой. «Когда твоя вторая половинка, пусть ты не помнишь ее, пусть вы в прошлой жизни расстались, предает тебя, что Мерсер должен был чувствовать, стоя в лаборатории и бессильно сжимая кулаки. Сожаление, гнев, теперь он понимал, почему с каждым его визитом Карин выглядела все более и более зажатой. Близился час, когда Паркер должна была бежать с такой поспешностью, что даже забыла свою любимую кружку. В ней еще оставался недопитый кофе. Мерсер подошел к столу, беря тару в руки, рассматривая изображение с Гарфилдом на ее боку. В глазах мультяшки читалась леность и молчаливая насмешка, и Алекс сморщился, погружаясь в воспоминания, что его и Карин связывали, в те немногие, что ему удалось вызволить из серости амнезии. Всего день назад он думал, что девушка начинает бояться его, поскольку увидела на случайных записях в интернете то, что развитый вытворяет на улицах Нью-Йорка. Она могла начать задаваться вопросами, каковы его методы добычи информации. Мерсер рассчитывал, что если будет спокойный и обходителен с Карин, как с Даной, она поймет, что он, быть может, Алекс забыл ее, но надеялся, сам не знал на что надеялся. Бабочки снова порхали у него в животе, но на этот раз их крыльями служили бритвенно-острые лезвия. Да, определенно, Мерсер испытал горечь разочарования за Карин, с которой вышло все иначе, чем с сестрой, а еще за собственную глупость и непредусмотрительность. Ничему его не научил визит в свое жилище. Самоуверенный кретин. В порыве чувств Мерсер сжал кружку, так что в керамике с хрупаньем прозмеилась трещина, и кофе засочился наружу. Он должен был понять, что Карин не дана, которую связывала с Мерсером очень сильная связь, родственная. Та связь, которая толкнет человека на любой необдуманный поступок, вроде покрывания преступника, и даже не преступившего закон, а объявленного террористом, стоявшим тогда на первой строчке ФБР и Интерпола. Дана не могла подвести человека, который поддерживал ее на протяжении всей жизни, и которому она безгранично доверяла, да и Гентик с Дозором не вызывали у нее ни доверия, ни теплых чувств. А Карин? Нет. Теперь он видел, что Паркер бы ему не доверилась по-настоящему, даже если он дал ей гарантию безопасности. Не было между ними такой близости, и Макмаллин наверняка хорошенько прокомпостировал ей мозги, а люди доверяют только персонам, имеющим в их жизни авторитет. Мерсер обязан был принять за аксиому, что в первую очередь будут давить через тех, кто был с ним связан. Самобичевание и грусть совсем скоро уступили место чувству обыденности, с которой Мерсер сворачивал каждодневно шеи своим врагам. Теперь Карин в его глазах была просто одной из потрошителей в синих комбинезонах высшей защиты, тех, которых Мерсер не считал зазорным пустить в расход по необходимости. Если она однажды смогла навредить ему, то сможет это повторить и в будущем. Алекс не мог быть уверенным, не занята ли доктор Паркер вместе со старыми коллегами по Гентик прямо сейчас новой сывороткой, раз уж старая не смогла свалить Зевса с ног. Дотронувшись до нарыва на спине и убедившись, что он и не думал никуда пропадать, Мерсер быстрым глотком допил остывший кофе. Определенно, установление ходячей алхимической лаборатории были свои плюсы, даже такой ничтожный фрагмент мозаики, как частицы слюны Паркер, мог найти свое место в паутине интриг, приближая видение целой картины. Он выследит ее, выследит, как и своего неуловимого босса Реймонда Макмаллина. Никто из чертовых гентиковцев не уйдет от сверхдиверсанта, выпущенного именно свою голову. И если Мерсер не обнаружит в себе достаточно милосердия к тому времени, когда найдет Карин Паркер, то она пожалеет, что выбрала не ту сторону. Сильно пожалеет. Мерсер покинул Гарлем, пока Кросс не раструбил о своем провале, а Красная Корона не отправила ударную группу в этот район, и направился к сестре. Та крайне обеспокоилась нездоровым видом братца и отправила его в больницу. Не за тем, чтобы записаться на прием. Конечно, при виде болячки Алекса тамошние уакеры, 21-й, все как один расчехлили бы ружья. Госпиталь Святого Павла был практически пуст, как и остальные медучреждения на острове. Напуганные люди сидели по домам, вызывать скорую не решаясь. На любой звонок в чистом квартале об ухудшении самочувствия теперь выезжал дозор, а из их рук далеко не всем удавалось выбраться живыми. Местные эпидемиологи и врачи, наплевав на постановление Гентик, от которых помощи не дождешься, самостоятельно отправлялись в путь на частные вызовы, а их коллеги кустарными методами пытались выяснить, с чем город имеет дело. С материалом же для опытов проблем не было. Морги были переполнены, и на такое баловство черный дозор смотрел сквозь пальцы. Только на входе дежурили солдаты, следившие, чтобы врачи сохраняли стерильность, да чтобы мертвые не встали, как Мерсер. Случай, конечно, был единичным, но слишком уж неприятным, чтобы не предупреждать его повторение. Доктор Реглант оказался человеком недюжинной выдержки, осиновым колом или нательным крестом отмахиваться не спешил при демонстрации Алексом симптомов заражения, ровно как и звать на помощь дозорных. Помогло и то, что все касавшееся Зевса движение в городе обошло Брэдли стороной. Он узнал в Мерсере сотрудника Гентик, но и только. Как он сам сказал, его гораздо больше взволновали последствия теракта на Пенн, чем его истоки. Оно и было видно. Заведующий моргом как раз препарировал очередного ходока, подстреленного на ранней стадии заражения. Сразу поняв, что именно этот молодой человек ответственен за все неудачи черного дозора по ходу эпидемии, негр что-то прикинул и вызвался помочь. В конце концов, дозор с ним связывал одно щекотливое дело, и Мерсер в силу своих возможностей как раз мог это дело разрешить. Концепция R0 – расследование начала эпидемии, создание культуры, на которую бы вирус не реагировал, ради изучения его механизмов воздействия, оказалась попросту бесполезна во время первой вспышки. Когда зараженный уже через полчаса готов добровольно кусать всех подряд, распространяя вирус все дальше, военные медики попросту не будут поспевать за его темпами мутаций. Грин же, первоисточник всех нелатентных штаммов, пряталась где-то на зараженных территориях, и обнаружить ее не было никакой возможности. Единственное, что осталось в распоряжении Гентик, это пациент 0 с Пенсильванского вокзала. Вернее, те несколько пациентов, которым не посчастливилось оказаться рядом с Мерсером, включая двух из четырех агентов дозора. Они просто умерли в течение 10 секунд, истекая кровью изо всех отверстий в теле, даже не думая подниматься в виде ходоков. Выбив из пары причастных офицеров дух и воспоминания, Мерсер пронюхал, что тела эти Макмаллин отправил своему бывшему, но очень уважаемому коллеге Брэдли, что покинул Гентик в 92 метра. Такое самоуправство, дело ясное, не могло понравиться генералу Риндаллу. Здесь вообще столкнулись два противолежащих начала. Сумасшедший безопасник и сумасшедший эскулап, оба те еще максималисты. Один, жестокий и упрямый вояка, стремящийся ликвидировать угрозу любой ценой, и неважно, что он понимал под угрозой что-то другое, в непривычном рядовым людям смысле. Второй, Макмаллин, видел в Регланде возможность получить беспристрастный и профессиональный взгляд со стороны. В этом конфликте методов тела Спенн оказались утеряны. Посылку для Брэдли перехватили дозорные, да так и бросили мертвецов на базе в Восточном Гарлеме, когда войска потеснили приспешники Элизабет. Хорошо, но чем могли тела тех, кому повезло меньше, или все-таки больше, Мерсеру помочь? И что мог такого сделать с телами Регланд, что не могли бы теперешние сотрудники Гентик, раз Макмаллин материалы ему доверил? Когда Алекс, сидя в полоборота, сухо проинформировал доктора, что намерен получить с его заказа хоть какую-то для себя выгоду и батрачить из благородных побуждений не намерен, Брэдли только поправил очки, меря развитого спокойным взглядом. Реймонд сообщил мне по телефону, что погибшие на Пенн были инфицированы черным светом. Однако их случай отличался от всех проведенных испытаний. Держатель маркера, как назвал его доктор Мерсер, то есть вы, у них оказался заполненным. Первые же тесты это выявили. Брэдли развел руками, облаченными в защитные перчатки, и потянулся за скальпелем. Был генным терапевтом и, с вашего позволения, весьма неплохим, так что... Алекс молчал и продолжал сидеть на табурете, ожидая услышать продолжение. Регланд явно первый раз препарировал живого пациента, который безо всяких болеутолителей никак не реагировал на сам процесс, а потому волновался, обрывая фразы, чтобы подрезать очередную жилу. К тому же, ему следовало беречься патогенной крови и всепожирающей лимфы Мерсера. Был ответственен за генотерапию. Показали бы мне сегмент кода, дали то, чем надо его заменить без последствий, и я бы уж что-нибудь придумал. Реймонд надеялся, мне будет что сказать по поводу маркера. Почему он вообще оказался заполненным и каким образом это произошло? Что-то громко чавкнуло в опухоли, и Брэдли, выругавшись, отбросил прочь еще один оплавленный скальпель. Алекс только вздохнул. По возвращению в морг опухоль вызвала еще один приступ чудовищной боли, так что Мерсер потерял сознание. Когда он очнулся, над ним нависали нецелящиеся из винтовок дозорные, а все еще один реглант. Это было неплохим знаком, наверное. Пожалуй, пока что было можно Брэдли довериться. Он производил впечатление уверенного в себе человека, истинного последователя клятвы Гиппократа. И, судя по всему, он уверился, что Мерсер был способен дать бой всей этой заразе куда лучше военных, и что Алекс вполне подходил на роль вакцины Пастера 22, вот и прилагал усилия, чтобы поскорее вернуть его в строй. Уже неплохо. Это химерическое образование, бормотал Регланд, продолжая исследовать опухоль. Если ваши ощущения верны, то оно должно ненамного отличаться от внутренних ваших образований. Вероятно, обычно между ними установлено шаткое равновесие. Они не атакуют, но продавливают друг друга в плане экономики. И сейчас я вижу, что опухоль в противовес им ведет себя очень агрессивно. Запускает корни все глубже. Его словам снова вторил шелест раздвигаемой плоти. Она не слушается общего управления, опять же, по вашим словам, и мгновенно возвращается на уже отвоеванный фронт. Стоит мне удалить какую-то ее часть. Если ваше тело забыло, как изменять код отдельных тканей и сопротивляться агрессии, то, возможно, использовав оригинальный черный свет, то есть этот свет с заполненным держателем, я заставлю вас вспомнить, как это делается, или же... Мерсер под бормотание Регланда, уже снявшего перчатки и отложившего инструменты в сторону, едва не задремал, почти что вспомнив, как это делается. Вяло выразил интерес односложными фразами, когда Брэдли предположил, что в Гентик хотели из Зевса создать рассадник антивируса. В итоге они договорились отправляться, как только Алекс угонит танк, выдерет из него всю следящую электронику и подменит бортовой номер на один из ранее уничтоженных. Как и в случае с Карин, должны были они обернуться прежде, чем Красная Корона заподозрит, что доклады морпихов о бесхозно раскатывающем по Манхэттену танке – это неспроста. Но, как известно, люди полагают, а вирус, сказать так, чинит всевозможные препятствия к осуществлению этих положений. Грин ощутила, как Регланд копается в мертвых телах, так что с самого начала операции зараженные толпой повалили к базе. Каким образом она могла это понять, если трупы не являлись ходоками с какой-никакой мозговой активностью? Ведь до обычных опытов военных ей было как дозору до судьбы гражданского населения. Мерсер уже через 5 минут отстрелял все раскиданные по базе джавелины и переключился на карабин. Такое внимание со стороны Грин все-таки подтвердило. Брэдли мог произвести то, что не способны были прочие ученые Гентик. Как ни заклинал его Мерсер, выбивающий разжиревших ходоков, поторапливаться, на крайний случай просто забрать образцы тканей с частицами черного света, Регланд самозабвенно продолжал греметь пробирками, выполняя одному ему понятные манипуляции. Защитный экран Алекс таки отстоял, но это уже не имело значения. Грин так обеспокоилась, что Мерсер вновь обретет свою силу, что была вынуждена раньше времени раскрыть свой козырь, лишь бы вынудить Брэдли прекратить свою работу. Здание вздрогнуло, когда нечто монструозное, издававшее визг раскатываемой бульдозером свиньи, вторглось в пространство базы. Мерсер с Брэдли бежали прочь от опасности, а земля все дрожала вокруг них, несущие конструкции кренились и утробно стонали. Едва они втиснулись в спасительное пространство бронемашины, едва танк взревел дизелем и со всей возможной сноровкой рванул вперед, как прямо по курсу тронутой биомассы асфальт треснул, фонтанами пыли и щебня взметнулся к крышам домов. Огромный багровый червь взрезал землю, подобно королевской кобре встал в стойку и угрожающе развел челюсти.